Проверив контакты аккумулятора, он убедился, что нечистая изоляция в порядке. На мгновение Стив замер в растерянности и нерешительности. «Ох, скорее же, я уже и так опоздала. Я должна настаивать, чтобы вы делали что-нибудь, или я вынуждена буду позвонить кому-нибудь еще, чтобы он наконец начал что-то делать». Миссис Элис действительно была взволнована. «Это так глупо», — сказала она. «Вчера мой муж купил зарядное устройство для аккумуляторов, чтобы наши машины могли легко заводиться даже на морозе, а сейчас моя вообще не хочет заводиться». Став поспешил к своему фургону и возвратился с инструментами и тестирующим устройством для батарей. Прикрепив клеммы тестера к контактам аккумулятора, он понял, что батарея полностью мертва. «Нонсенс!» — воскликнула миссис Элис, когда он сказал ей об этом. «Аккумулятор заряжался всю ночь, и я сама его устанавливала». Возвратясь к зарядному устройству, Стив посмотрел на него и к своему удивлению увидел, что контакты не маркированы на плюс и минус. «Откуда вы знаете, где какой?» — спросил он. Миссис Элис смутилась. «А разве это имеет значение?» — спросила она. Стив, вздохнув, объяснил: «У всех батарей есть положительный и отрицательный полюсы, и если вы присоедините батарею к зарядному устройству неверно, то она вместо того, чтобы заряжаться, разрядится совсем. Сейчас ваш аккумулятор разряжен, поэтому вы не можете завести машину». Миссис Элис не могла сдержать вопль досады. «Говорила же я мужу не снимать все эти наклейки!» — воскликнула она. «А что же мне теперь делать?» Стив поменял клеммы на контактах батареи, как он и говорил. 10 минут и вы сможете ехать», — сказал он. «У меня есть запасной аккумулятор, и я установлю его вам, пока как следует не заряжу ваше». Миссис Элис, теперь уже улыбаясь, спросила: «Почему должны быть как положительные, так и отрицательные вещи?» «Все происходит лишь вследствие действия законов взаимодействия энергии», — ответил Стив. «Все вещи где-то имеют свою противоположность. В противоположность мужчинам есть женщины, свету, тьма и т.д. Да. Собственно, смеясь, продолжал он, я думаю, что где-то есть мир с противоположной нашей Земле полярностью». Снова забравшись в машину, он нажал на стартер и мотор начал работать. «Мне нужно спешить», — закричала миссис Элис. «Потому что мой противоположный полюс будет злиться, если я опоздаю на встречу с ним клинчу». Скрипнув тормозами, она уехала, оставив Стива укладывать мертвый аккумулятор в свой фургон. Смиренно качая головой, он шептал: «Женщины. Ну интересно, действительно ли есть другой мир с иным смыслом, как тот странный мир, что описан в «Розе и драконе»? Интересно. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка». Извиваясь и бурля, река текла у каменных оснований моста Мира в Фортере и извивалась, подмывая берега Ниагары. Мелкие волны, бегущие по воде, раскачивали привязанные к причалу лодки, приподнимая вверх и снова толкая на их шаткое пристанище. Вдоль песчаного пляжа на Гранд-Айленде волны с кудахтающим шипением перекатывали маленькие камешки среди вялых водорослей. Переполненная речка Чиппава текла, вздымаясь со всей возрастающей силой, как и всякая маленькая речка по весне. Немного дальше поток Ниагарского водопада поднимал капли воды на сотни футов вверх, где они зависали в воздухе на мгновение, а потом падали, чтобы снова присоединиться к потоку. Разноцветные лучи света играли в постоянно изменяющихся картинках над подпрыгивающими струями воды, а над потоком стояла разноцветная многослойная радуга. На станции контроля поступления воды над водопадом вода разделяется по прихоти рук человека, и бесчетные галлоны, не попадая в водопад, уходят на удовлетворение нужд многочисленных туристов. 1000 галлонов воды отведены по каналу круто влево, чтобы поступать в широкий рукотворный тоннель, по которому вода несется с невиданной быстротой 5 миль вниз к электростанции имени сэра Адама Бека. Могущественная энергия воды, направленная руками человека, с непреодолимой силой ударяя о лопасти турбин, поворачивает их с сумасшедшей скоростью и питает множество генераторов, вырабатывая таким образом громадное количество электроэнергии. Вдоль линии электропередач онтарям человек бурно развивает свою деятельность, так как электрический ток – насущная потребность цивилизации. От границ Канады проведены мощные электрические линии по территории Соединенных Штатов до самого Нью-Йорка, принося канадское электричество в американские дома и промышленные предприятия. Миллионы огней в домах и на улицах стали удобными и надежными. В оживленных гостиницах лифты снуют вверх-вниз, доставляя гостей в их комнаты. В больницах двух стран врачи и медсестры выполняют свои задачи и помогают им выработанное в Канаде электричество. Мерцающие тени, вызываемые телевизором, раскачиваются и прыгают за стеклянными экранами. Самолеты, ревя моторами над хорошо освещенной землей, прилетают со всего земного шара, из Англии, Австралии, Японии, Южной Америки и из других мест с экзотическими названиями, известными лишь из реклам агентств по туризму. И все крупные аэропорты штата Нью-Йорк при помощи систем электронной связи постоянно находятся в курсе происходящего. Контролеры в бесчисленных справочных агентствах разговаривают с пассажирами, помогая им, указывая, руководя. Уличные фонари делают ночной город таким же светлым, как и днем. В небе издалека видны громадные снопы света и маяки, чтобы их могли видеть те, кто погружен во тьму высоко над океаном и еще не скоро достигнет кромки суши.